Глава десятая. Небесная кровь. Загорелись прозрачным золотом облака в сумрачном утреннем небе. Солнце нового года всходило в сияющие дымки. Тихая, укрытая снегом ладьва оказалась крепко уснувшей до самой весны. Все отсыпались после празднества, утомившись лишь под утро. Киран быстро шагал через пустое торжище, погруженный в свои мысли. Никто не охранял его, никто за ним не следил. В другое время вельможа задумался бы, где все, почему Учай настолько обеспечен. Но сейчас все мысли Кирана были заняты кое-чем более важным. Если я прав, как знать, может, и письмо от Джаяли было не напрасным. Перед внутренним взором Кирана мелькали события прошедшей ночи. Явь и мороки совершенно перемешались у него в памяти, как, впрочем, и у всех, кто был на празднике. Как отличить правду от видений, насланных чародеем гусляром? Что еще за черноволосая богиня явилась под конец обряда? Киран не рассмотрел ее в затянувшем берег дыму. Должно быть, ряженая уж слишком кстати возникла. Однако гибель воинов была вовсе не мороком. Считая колдованного Маханвира, погибли пятеро. Киран попытался было поговорить с оставшимися воинами, объяснить, что он ни в чем не виноват, но арьи отказались с ним разговаривать. Молча прошли мимо, собрались в общей избе, захлопнув дверь у него перед носом. Отвергли того, кому присягали на верность именем Исвархи. Клятва преступники. «Что ж, они сами себе враги», — думал Киран. «А ведь я мог бы помочь им спастись». То, что он сейчас обдумывал, касалось сестры Учая, рыжеволосой девчонки. Поначалу Киран не обращал на нее никакого внимания, мельком отметив цвет волос, необычный для Ингри. Девчонка появилась недавно и большую часть времени проводила с колдуном Зарни. Но вечером на помосте Киран невольно присмотрелся к соседке. И его как молнией ударило. «Позволь беспокоить тебя, Кирия. Ты ведь сестра повелителя? Почему ты спрашиваешь?» «Просто думаю, как сестрой вождя Ингри может быть Сурья?» «Не понимаю, о чем ты». «Конечно, не понимаешь, но ответь. Должно быть, у вас с Учаем разные матери». «Я дитя, посланное богами», — вздернув подбородок, ответила Кирия. «Талмай, глава рода Хирвы, воспитал меня как родную дочь. Матери своей я не знаю». Она кинула на вельможу косой взгляд и добавила. «Я слышала, ее убили арьяльцы». «Если ты так, о ком я думаю, ты, возможно, и права», — подумал Киран, чувствуя, как сердце от волнения начинает колотиться быстрее. «Сурьи, это и есть настоящие арьи, верно?» — неожиданно спросила девочка. Киран аж поперхнулся. «Кто тебе такое сказал?» «Премудрый Зарни, мой учитель». «Слепой гусляр взял тебя в ученицы?» «Да, он вещий. Он знает все на свете». Больше Киран ни о чем не спрашивал сестру Учая. Целый рой мыслей и давних воспоминаний всколыхнулся в памяти, словно кто-то возмутил темные, спокойные придонные воды. Всю ночь он вспоминал, обдумывал, сопоставлял. Перед его глазами разворачивались свитки с допросами почти 15-летней давности. И вот теперь он спешил к берегу встающей воды, словно на последний бой. Если предположения окажутся верными, значит, среди множества ведущих к гибели тропинок он все же нашел путь домой. Премудрый Зар не отдыхает, ясноликий. Путь к сходням перегородил долговязый ворак, слуга гусляра. «Я тебя знаю», — прищурился Киран. «Прежде недостойный раб служил в лазурном дворце», — склонился ворак. «Но как ты сюда попал?» «Остался после великой охоты, ясноликий. Меня бросили, посчитав мертвым. Когда повелитель Учай приказал вырезать слуг царевича Аюра, я успел спрятаться. А потом вещи Зарни взял меня под крыло». А мысли Кирана перебил голос Зарни, донесшийся с плота. «С кем ты там распускаешь язык, ворак?» «Это я, почтенный гусляр», — громко ответил вельможа. «Киран, блюститель престола Аратты, я пришел поговорить с тобой о лунных кочевьях и о небесной крови». Ворак уставился на Ария с изумлением. А с плота после небольшой заминки донеслось. «Проходи, будь моим гостем, блюститель престола!» Зарни выглядел смертельно уставшим, оно и неудивительно. Однако встретил Кирана вежливо, можно даже сказать почтительно. Кирана усадили на мягкие шкуры, налили ароматной подогретой медовухи. Делая глоток за глотком, Киран ощутил, что грызущая его днем и ночью тревога чуть отступила. «Не время для отдыха», — напомнил он себе. Вельможа глубоко вздохнул, отдал чашу слуге и заговорил. «Дозволь спросить, из каких ты краев, мудрый Зарни?» «Я родился очень далеко отсюда, на краю земли», — ответил слепец. «Едва ли такой высокий господин, как ты, даже слышал о тех диких краях?» «Не хочет говорить», — подумал Киран и продолжил. «Но ведь ты не бьяр. Я гостил в Бьярме и хорошо знаю тамошних жителей. Почему я спрашиваю?» «Всего лишь праздное любопытство. Меня удивило твое имя. Зарни — это ведь имя какого-то бьярского бога, не так ли?» «Имя — лишь эхо ветра среди скал». «Так и есть. Красивое, звонкое эхо. Зарнизьен!» — произнес Киран, будто пробуя звуки на вкус. «Когда-то при государевом дворе все девицы распевали: «Побудь со мной, Зарнизьен! Твоя песня звонче тысячи голосов». Как там дальше-то, подскажешь?» «Откуда мне, господин, знать придворные песнопения?» Киран пристально вглядывался в неподвижное скуластое лицо. «Я и сам толком не знаю», — пояснил он. «Когда-то видел слова в записях допросов, много лет назад, еще до моего прибытия к государеву двору. Там случилось нечестие. Оказалось, замешано чуть ли не все окружение царицы Аниран, младшей супруги, ныне покойного государя Ардвана». Зарни слушал безо всякого выражения. «Видишь ли, одно время я руководил тайной службой, разбирал старые дела и кое-что обнаружил. Святейший Тулум наверняка записал не все, что разузнал». «Почему это должно быть интересно мне, ясноликий?» — спросил Зарни. Киран развел руками. «Тот придворный гусляр, которого тоже звали Зарнизьен. Вы, случаем, не родичи?» Слепец усмехнулся. «Любой волен взять имя почитаемого им бога. Не всякому по силам нести его». «В записях допросов была какая-то ерунда», — продолжал Киран. «Я читал одни показания за другими и не мог сложить цельные картины. Чаще всего допросчики спрашивали, не состоял ли гусляр с царицей в преступной связи, но ответы... они звучали так, словно связь, даже если и была, не имела никакого значения по сравнению с... с чем?» Зарни молчал, едва слышно перебирая струны. «Тогда я начал собственный розыск», — не дождавшись отклика, заговорил Киран. «К тому времени и царица... и почти все замешанные уже вернулись в вечное пламя Исвархи. Так что мной двигала исключительно любовь к истине. И вот что я нашел. Тебе все еще не интересно? Всякий рад случаю послушать мудрого и знающего. Киран понизил голос. Того, что ты сейчас услышишь, не знает никто, кроме меня. Я сказал, почти все замешаны, ибо одному семейству все же удалось сбежать в земли вендов и затаиться в глухих лесах. Следуя за рассказом о желтоглазом колдуне, я неожиданно нашел старого знакомца. Это был дядя царицы, трусливый старик. Трусость побудила его сбежать первым и на какое-то время сохранить жизнь. Но на мои вопросы он ответил исчерпывающе. Так вот, гусляр Зарни, я говорю, конечно, о придворном гусляре, втерся в доверие к царице совсем не просто так. У него была цель очень необычная. Как вспомни, аж в горле сохнет. Прикажи слуге подать еще медовухи. Утолив жажду, Киран заговорил снова. Это случилось около 15 лет назад. Казалось, тень злого рока пала на лазурный дворец. Один за другим погибли оба старших наследника престола. Наводнения, мятежи. Господь Исвархай явно разгневался на солнечную династию. При дворе тогда постоянно ошивались всякие чародеи, гадатели, ясновидцы и пророки. Двери открывались перед каждым, кто заявлял «Я вижу будущее». Вскоре лазурный дворец наводнился проходимцами. Так появился и тот гусляр. Кто такой, откуда, известно мало. Ходили слухи, что он сурья знатного рода, отринувший власть ради того, чтобы петь. Вернее, колдовать. Ибо то, чем он занимался, больше напоминало злые чары. Вскоре и царица, и все ее окружение, и даже отчасти сам государь, все подпали под его влияние. Чего же хотел этот Зарни? Вероятно, навредить царской семье. Однако он не устраивал переворотов, не травил государя. Даже то, что он скружил голову царицы, было лишь одним из шагов в его замысле. Знаешь, каком? Киран наклонился к Зарни и тихо сказал. Он создал новую веру. Но разве не прекрасно? «Да, весьма необычно», — признал Зарни. «И что это была за вера?» «Мир близится к гибели. Совсем уже близок конец Великой Ратты, однако надежда все-таки есть. Старый мир неминуемо погибнет, однако на его руинах возродится новый. И надежда эта кроется в Священном Союзе. Когда смешаются небесная и древнейшая кровь, родится тот, кто возродит мир». Так и сказал. Слишком выспренно, неодобрительно заметил Зарни. Похоже, тот гусляр любил звонкие пустые слова. Выспренно или нет, но эта вера вспыхнула при дворе, как пожар. Пророчества трактовали по-разному. Большинство полагало так. Небесная кровь — это арии. Ведь предки царской семьи, как всем известно, явились с неба. Древнейшая кровь тоже несложно. В летописях сказано, что первым народом, кого арии встретили, спустившись с небес на землю, были сурьи. «Но этому не бывать», — подумал он. «Я сам послал Махнача на гибель, он давно исчез в венских лесах». «Так вот, гусляр-чародей по имени Зарни и царица, когда стало известно, что жена государя ждет ребенка, уже ходили слухи об измене». Я видел множество свитков с доносами, а когда она родила, в тот же день исчез Зарни, и все приближенные царицы разом угодили в застенки. Царица вскоре умерла, весьма сомневаясь, что своей смертью, и новорожденная дочь вместе с ней. Та история давно забылась, конечно. Я тоже не вспоминал о ней много лет. Как вдруг... «О чудо! В глухих дривских лесах я встречаю гусляра по имени Зарни и девочку Кирию. Когда я впервые ее толком разглядел, то был поражен. «Сурья? Несомненная Сурья», — подумал я. «Их знать ведет род от небесного кузнеца и гордится огненными волосами и небесно-синими глазами. Так же, как Накхи гордятся зелеными глазами, даром змея-прародителя». Киран впился взглядом в лицо слепца. «Кровь Сурьев этой девочки так сильна, что даже мечтает увидеть, насколько она похожа на своего брата Аюра». «Прости, ясноликий, но я не возьму в толк, о чем ты говоришь». «Нет, так просто ты от меня не отделаешься», — оскалился блюститель престола. «Что ж, не желаешь говорить о небесной крови, давай побеседуем о чем-нибудь другом. Например, о лунных кочевьях». На этот раз пальцы Зарни чуть дрогнули, заставив гусли издать нестройный звон. Киран самодовольно улыбнулся. «Неужели не слышал? Тайные подземные храмы первых арьев у вас в солнечном раскате их называют лунные кочевья или лунные стойбища. Они раскиданы по всей Аратте, от змеиного языка до полуденных степей. Вход в них запечатан царской кровью. Лишь прямой потомок Исвархи может войти туда и выйти живым. Любой другой будет испепелен невыносимым жаром. Никто точно не знает, что за сокровище внутри, однако священные книги упоминают...» Зар не молчал. «Нет, я не буду говорить, что именно», — насмешливо сказал Киран. «Это тайное знание. Да если бы я и сказал, тебе это ничего не даст. Ты все равно не сможешь попасть внутрь. Тебе нужен наследник царского рода, чтобы проникнуть в храм и взять то, что там спрятано. Но Кирия, арий лишь наполовину, а я нет. Мои предки были родичами царей, во мне есть доля небесной крови». «Снились ли тебе золотые корабли?» — внезапно спросил Зарни. «Какие еще корабли?» — запнулся Киран. «О чем ты?» «Бывший блюститель престола, бывший зять Ардвана, бывший наместник земли Дривов», — равнодушно произнес гусляр. «Ты понятия не имеешь, что я ищу. Благодарю за беседу, а теперь ступай себе, я устал». Киран несколько мгновений вглядывался в бесстрастное лицо собеседника, потом, вспыхнув, процедил. «Вы с Учаем слишком рано решили, будто я ничего не значу. Давай, ищи свое лунное кочевье. Наверняка оно где-то рядом. Иначе зачем бы ты забрался в подобную глухомань? Я бы с удовольствием посмотрел, как оружие богов сожжет тебя до костей. И рыжую полукровку вместе с тобой». Зарни, не удосужившись ответить, принялся наигрывать на гуслях. Киран в бешенстве выскочил из палатки. Еще не перестал качаться плод после ухода Кирана, как с лица Зарни исчезло сонное отстраненное выражение. «Враг!» — резко окликнул он раба. «Созывай слуг. Пусть собирают вещи и готовят лодки. Сам найди и приведи сюда Кирию. И вот еще что. Вели явиться ученикам». «Сейчас?» — ошеломленно спросил Варак. «Но все еще спят». «Я больше не стану повторять». «Осмелюсь спросить, что случилось, господин?» «Мы уходим. Немедленно». Варак, ничего не поняв, поклонился и кинулся к двери. «Варак!» — ударил в спину резкий окрик. «Да, господин». «Ты сейчас гадаешь, почему я отпустил Кирана живым?» Лицо ученого раба застыло. «Что?» «Ты ведь подслушивал», — ласково сказал Зарни. «Как обычно». «Батюшка Зарни!» — бледнее взвыл Варак. «Да я никогда! Я не посмел бы!» Слепые глаза смотрели прямо в душу Варака. Капли пота поползли по лицу раба. Хоть он и знал, что Зарни не всемогущ, и не может видеть чужие мысли. Однако ноги подкашивались от страха. Вдруг все же увидит, и что тогда? «Никто не знает, куда в итоге приведет его судьба», — напевно произнес Зарни. «Тропа жизни вслепую петляет в темном лесу будущего. Но тропу Кирана я вижу очень отчетливо. А знаешь почему?» «Потому что она короткая, господин», — еле слышно отвечал Варак. Первыми пришли ученики Хельми, Стоян и Белка. «Время пришло», — сказал им Зарни. «Вы трое отправитесь в Мравец, будете петь там. И по пути, и везде, где будут уши, чтобы слушать. Пойте песни про кровь ариев, которым я вас научил. А ты, Хельми, пой заплачку про Айну». Глаза мальчишек засверкали предвкушением. «Да зарит Шкай твой путь, Хельми. Да благословят тебя предки. Ступай, собирайся в путь». Гусляр провел ладонью по пепельным волосам паренька, дождался, пока тот вышел, и обратился к юным дривам. «А вы немного задержитесь. Мне надо вам кое-что сказать отдельно».